ежели летось урожай хороший был, да к прилавок иной раз до горизонта растянется. Последний давний голубчик в ряду вроде как лесная букашка видится, далекий, махонькими руками машет, кричит, грибы жи свои нахваливают. Тоже себя человеком мнит, а посмотреть на него с этого конца, но ступи ногой, да и нет его. Другой, вон, хвощи моченые хвалит, криком кричит, надрывается, али квашеные попорот, али пряники, али еще что. Тут орешки моченые, там холсты разложены, нитки простые, нитки крашеные, лапти связками, там шкурки зайчи, али шерсть с козляков, купи, да и валенки валяй, али носки вижи, если с подручной. Там иголки костяные, ножики каменные, ведра каменные да деревянные, ухваты, оглобли, веники, чего хочешь. А вон целый ряд огницами торгуют. Тут торговцы важные, молчаливые, стоят на животе, руки сложившие, с подбровей подглядывают, морды красные, загадочные, молчат. А почему они молчат? Привыкши. Огницев надо молча брать, они и привыкши. Постоишь, посмотришь, робеешь, а так этих огницев покушать охота. Спросишь торговца, почем за штуку? Помолчит, зубами пожует, потом эти 5, эти 7. Дорого, бля. Они ложные? Опять молчит. Люди брали живы. Вот верить ему или не верить, прямо не знаешь. Потупчешься. Отсчитаешь пяток мышей, возьмешь одного огница, за щеку положишь — сладкий. А может, и не помрешь с одного-то? Ну, так вырвет разве что. Ну, волос выпадет, шею раздует. А так, может, еще и поживешь. Матушка отчего померла? Цельную миску за раз скушать изволила. Никита Иванович все ей говаривал. Полина Михайловна, что за несдержанность? Не ешьте вы эти финики, радиоактивные. Да разве она послушает? Объелась. Но сейчас Бенедикту про грустное даже начинать думать не хочется. Весна с юга колобком катит, Новый год ведет, праздник и смех, шутки и веселье. Вон и слепцы тоже сгрудились, утына, кто на ложках мелодию брякает, кто в свиристельку дудит, поют. И хорошее настроение не покинет больше вас. Тоже, значит, весну почуяли. Ихний поводырь тоже взбодрился, орлом глядит, голубчиков строго озирает. А ну, кто песни слушает? Плати, мимо не пройдешь. А то любителей послушать, да не заплатить предостаточно. Слепцы, они потому слепцы, что ничегошеньки не видят. Поют себе, разливаются. А голубчик другой раз послушает, удовольствие свое урвет, да и бежать не заплатимши. Как его слепцам поймать? Никак. Им же темно, слепцам. Им в летний полдень темно. Кабы не поводырь, они бы померли с голоду, слепцы-то. Бенедикт народные песни страсть любит, особливо, когда хором или когда задорный. Вот другой раз слепцы грянут. «Сердце красавица, склонно к измене и к перемене, как ветер мая». Так ноги на месте не устоят, сами в пляс пустятся. А еще есть хорошие.